«Я подумаю», — засмеялся он. «Думай», — ткнулась она носом в его шею и убежала. Он сунул коготь в карман и пошел к ребятам. Пурга начиналась не на шутку. «Ты где пропадал?» — зашумел на Варю Аяр. «Смотри, что на улице! Теперь сиди, не высовывай носа!» «Пожалуй, последняя весенняя пурга», — заметил Христофор. «Весной тут каждая пурга обязательно последняя». «Что же, будем зимовать!» — довольно потирал у стола руки Чернов. Там уже дымился ужин. Ожидали Машкина. Потом решили начинать без него. Дело ясное, дело молодое. Где-нибудь в гостях с Глорией. Так им и надо. А у нас зато нерпича печень на ног принес. Нам больше достанется. К третьему дню пурга начала стихать. Машкин и Винтер пошли в гараж подшаманить гидробазовский вездеход. Раскопав занесенную снегом дверь, они сняли щеколду. Замка не было, как не было вообще замков на домах островитян. Зажгли свет, и их глазам представилась странная картина. Все траки были разбросаны. Вторая гусеница, тоже разобранная, валялась на земле. Траки валялись как попало. Нигде ни одного соединительного стержня, пальца не было видно. «Где пальцы?» — спросил Винтер. «Черт его знает! Ты разбирал?» «Да нет, не я!» — удивленно пожал плечами Машкин. «А в запчастях есть ни одного!» «Вот так разули! Теперь не с места!» «Видимо, так!» «А кто? Кто?» «Черт знает! Опять привидение!» «Никому больше эти пальцы не нужны!» «Могли бы фары унести, все же дефицит!» «А это зачем?» «Кому-то нужен твой вездеход!» — осенила вдруг Аяра. «Как?» — не понял Машкин. «Кому-то нужен твой вездеход неработающим, простаивающим, понял? Видишь, лучше из строя вывести его нельзя. Просто и со вкусом, дешево и сердито». «Мерзавцы!» — сплюнул Машкин. «Да нет! Талантливые, скажем прямо, мерзавцы. Надо же так придумать. Теперь мне ясно, кто стрелял по моим бочкам. Кто?» — обрадовался Аяр. «Они же! Кто они?» «Я разве знаю?» — сник Машкин. «Вот, брат, дела. Надо следователя вызывать, звонить в райцентр. Пусть разбирается». Глория вырядилась, Машкин ахнул. Золото в ушах, золото на шее, золото на груди, золото на пальцах, золотой браслет, золотые часы и золотой пояс. И много еще чего, чему Машкин не знал названия и видел впервые. «Надеюсь, все это честным путем», — пошутил он. «Представь себе, да», — улыбнулась она. «Сними». «Что?» «Все. Я испытываю отвращение к золотым побрякушкам, Лора. Сними. Ты не новогодняя елка. Ты и так красивая. Ты красивее всех на острове. Красивее всех на советском северо-востоке, красивее всех в Арктике, красивее всех не надо. Она цепила на себя столько, что можно на все это купить новый вездеход. Не позорь меня, сними, что люди скажут —